Крошка прибрала на кухне остатки их вчерашнего с Егоркой ужина и сидела такая хорошенькая и печальная, что мне захотелось ее как-то ободрить. «Эмилия, а где результаты твоих пластических мытарств?» «Ты что? Вот, гляди, я пока в бандаже, но все равно видно. А талия, бедра!» Может, новая фигура Эмми и была хороша, но правдоподобие она утратила окончательно. «Здорово! Ты как нарисованная, как жена кролика Роджера, мечта пьяного подростка. Глаза во какие, буфера вот такие, талия во!» «Это мое тело!» «Уже вроде как и не очень твое. Это произведение искусства, целая цивилизация трудилась». «Шурик!» И крошка осторожно посмотрела мне в глаза. «Ты уйдешь от Егора?» Вот оно что!» «Что вот оно что? Я просто так спросила, раз ты говоришь, у тебя чувства». «Девочка, оставьте ваши наивные хитрости». Опять совершенно не хотелось есть, но надо себя заставить, хотя бы йогурт. За окном расстилалось пасмурное небо, ровное, серое, беспросветное. Но потеплело. Было тихо, только чья-то сигнализация орала матом. «Крошка, я пока места не освобождала. Мужчина занят. У меня, кстати, наоборот. Я же видела Коваленского, и он предложил восстановить наш брак». «Опа!» — повеселела крошка. «Ну а ты?» Я его убила. «Шурик, расскажи нормально. Где встретились? Как? Что? Будь человеком. Я тебе все рассказываю». «Это верно. Слава богу, я ничего не помню из твоих рассказов. В них слишком много жильцов на квадратный метр твоей площади». «Встретились мы случайно в кафе возле редакции. Он меня одобрил. Стильно, говорит, выглядишь. И предложил опять жить вместе. Он ремонтирует квартиру. Ту самую, где мы жили. Позавчера я туда заходила, мы ездили в одни гости. Я еще ничего не решила». Вот, оказывается, как все чудненько можно изложить в двух словах. «А тот другой человек тебе что-нибудь предложил?» «Нет, да ему и нечего предлагать. Если их всех, Льва, Егора, Андрюшу сложить вместе, будет универсальный космический мужчина для любых нужд. Но они вот не складываются». «Допустим, — задумалась крошка, — ты вернешься к мужу. Это разумнее всего. А с этим новым будешь встречаться так, для души. Но при этом раскладе Егор выпадает. И достается тебе? Фигушки, никого не отдам или всех брошу. Или, не знаю, отстань. Я сейчас невменяема». «Джинсы придется надеть для удобства. Все-таки отправляюсь в путешествие. Вообще-то я брюк не ношу. Мне кажется, нет ничего более нелепого и анекдотичного, чем женщина, застегивающая ширинку. Жалкие уловки раба, подражающего господину. Зеленый свитер, кроссовки. А что с собой? Возьму все-таки красивое платье и туфли, побаловать мое сердечко. Что-то телефон его не отвечает. Наверное, спит еще». «Ты куда едешь?» «Не скажу. Не доверяю я женщинам, ищущим судьбу». Крошка зло улыбнулась. «Шур, а ты вообще кому-нибудь доверяешь? Я сейчас еду в аэропорт. Сажусь на ближайший рейс, и ты меня нах... не увидишь». Черт, стало жалко дуру. «Крошка моя, прости, видишь, какая история? Ты нынче в самое пекло попала. Жизнь моя ломается, крепость моя разрушена, и что-то хлынуло и несет меня. Я чувствую, что могу погибнуть или стать такой сильной и настоящей, какой никогда не была. Я все одна, одна, и все я. И вдруг я соединилась с другим, забылась, потеряла границы. И это так хорошо. Пойми меня хоть чуточку. И хочешь, оставайся, живи. Я тебе ключ дам». Эмилия Смирнова засопела растроганно и шумно. «Я тебя люблю, Шур. Я боюсь, что этот твой новый мужик — засада какая-то. Ты что-то придумала, чего нету. Я же их знаю. Спасибо, что предложила остаться. Ты всегда была человек. Но я поеду. Там у меня одна темка есть. Нельзя надолго оставлять. Там девки ходят, вертят клювом. Ты говоришь, я одна, и все я. Это у всех людей, Шурик. Внутри так и живем. А если видишь себя со стороны, значит, кто-то помер, или ты, или оно».